Жизнь моя тут же принялась налаживаться. В первую очередь потому, что, поговорив с Джуффином, я счел свой интеллектуальный вклад в дело о 10 трупах вполне достаточным. Решил, что остальное опытные коллеги как-нибудь уладят без меня, и с чистой совестью отправился прогуляться по городу, якобы с целью посмотреть, как дела у тех, кому мы сегодня приснились. Такова официальная версия. Неофициальная версия, она же горькая правда, заключается в том, что у сновидцев совсем немного шансов успеть попасться мне на глаза, прежде чем я встречу кого-нибудь из приятелей, бодрствующих, но оттого ничуть не менее интересных. Не для дела, а просто так, мне здесь и сейчас. Если бы кому-нибудь пришло в голову приставить ко мне соглядатая, вменив ему в обязанность тщательно отслеживать мои перемещения по столице Соединенного Королевства, бедняга сошел бы с ума, пытаясь найти в этом хаосе хоть какой-то намек на смысл. Тем не менее, смысл есть, и он прост, как новенькая корона с королевским профилем, отчеканенным с обеих сторон. Во-первых, я соскучился по этому городу, а во-вторых, я соскучился по живущему в Йехо себе. Поэтому нет ничего удивительного в том обстоятельстве, что поздние летние сумерки застали меня в полном одиночестве, бредущим по берегу Хурона, далеко от старого города, в том месте, где нет ни набережной, ни мостов. Спроси меня, как я здесь оказался, отвечу — пришел. И это будет чистая правда. Спроси, зачем? Надолго задумаюсь. Не то чтобы я весь день совсем уж бессмысленно слонялся по городу. Даже успел обстряпать какое-то количество условно полезных дел и парочку совершенно бесполезных. Зато приятных для некоторых отдельно взятых окружающих. И меня самого. Но под конец, что называется, сорвался, дал себе волю. Пошел, куда глаза глядят, и забрел на заброшенную окраину. Где-то недалеко отсюда отставной старший магистр ордена ледяной руки Тарайот Мулина был погребен под стенами рухнувшего павильона случайных свиданий времен Хаттийской династии. Но не стану притворяться, будто хотел своими глазами увидеть место происшествия. Нет, не хотел. И вспомнил-то о нем только потому, что, заметив вдалеке какие-то развалины, подумал, не этот ли грешный павильон? Но вместо того, чтобы подойти поближе, уселся на берегу, выбрав место по суше. Достал последнюю сигарету из дневного запаса. Такую мятую, словно я извлек ее не из кармана, а из задницы какого-нибудь малознакомого демона неизъяснимой природы, неугомонного, как я сам. Я собирался немного посидеть в тишине, сочинить какой-нибудь интересный план на предстоящий вечер и понять, кому в связи с этим следует послать зов. Но в этот момент моя судьба спохватилась и показала мне кукиш, а заодно язык, узкий, длинный, как змеиное жало. Своими глазами не видел, но готов спорить, он именно таков. «Макс», — сказала Базилио, — «случилась беда. Можешь прийти домой прямо сейчас?» Ее голос в моей голове прозвучал так громко и звонко, что я сперва обернулся, удивляясь, как она меня нашла. Но нет, просто воспользовалась безмолвной речью. И это обстоятельство поразило меня больше всего. Что вообще должно было случиться, чтобы деликатная Базилио так орала? Домой я вернулся быстрее, чем окончательно испугался. Ради одного этого, конечно, стоило осваивать темный путь. Раньше в такой ситуации бежал бы, путаясь в полах Лоохи, до ближайшего места, где можно найти амобиллер, а потом еще ехал бы через весь город, воображая ужасы, один хуже другого, с интенсивностью 5 вариантов в минуту. Ну или 6, как повезет. А теперь сделал шаг, и ужас уже у меня перед глазами. Неотменяемый, как и положено настоящему ужасу, зато всего один. В первый момент я просто обрадовался, обнаружив, что сама Базилио цела и даже человеческий облик не утратила. По идее, не должна бы. Все-таки ее милая девичья наружность — подарок леди Сатофа Ханемер. А Сатофа халтурить не станет. Но с этими овеществленными иллюзиями никогда не угадаешь. Их, насколько я знаю, до сих пор никто толком не изучал. Поэтому сперва меня охватило колоссальное облегчение, и я открыл было рот, чтобы спросить: «И что за беда у тебя стряслась?» Снисходительно подразумевая, что настоящим бедам в жизни Базилио места нет. Но тут, наконец, заметил, что на полу, практически под столом, лежит человеческое тело в тонком голубом летнем лоохе. Увидел темные кудри, вспомнил, что на вечер у Базилио был назначен урок. Сложил 2 и 2 и чуть не заорал, как персонаж экранизированной мелодрамы. «Нет! потому что если это леди Таяра Ката, она совершенно точно не в обмороке, а мертва. Я больше не ощущал ее силы. Но я, конечно, не заорал, поскольку прожил хоть и недолгую по местным меркам, зато чрезвычайно интересную жизнь и давным-давно убедился, что вопли от смерти не помогают. Зато от нее иногда, если очень повезет, помогают знахари, поэтому я сразу послал зов Абилату, который, хвала магистрам, оказался свободен. То есть не на темной стороне и не на дежурстве при королевском дворе, поэтому пришел сразу и, не задавая вопросов, занялся лежащей леди Таярой. А я, наконец, поднял глаза на Базилио и сказал: «Что бы ни случилось, мы с этим справимся и разберемся, и как-то переживем». Она молча кивнула и с надеждой уставилась на Абилата, а я послал зов сэру Джуфину Хали. Кому же еще? «У меня в гостиной мертвая леди Таяра Ката. Я еще ничего не знаю, успел только позвать Абилата. Он разбирается. Вряд ли чем-то поможет, но пусть попробует. Вдруг все поправимо. А я паникер». Шеф даже отвечать не стал, просто вошел в мою гостиную, как будто все это время стоял под дверью. Абилат обернулся на шум, и в глазах его было такое характерное отчаяние хорошего знахаря, столкнувшегося со смертью, что стало ясно. Я все-таки не паникер. По крайней мере, в этом конкретном вопросе нет. К сожалению. Джуфин сразу оценил обстановку, шагнул к Базилио и каким-то очень естественным жестом, как будто всю жизнь возился с осиротевшими подростками, погладил ее по голове. Я почему-то до такой простой штуки не додумался, но шеф, хвала магистрам, опытный человек. «Ничего не поделаешь, юная леди, так бывает», — сказал ей Джуфин и нырнул под стол к Абилату. А я усадил Базилио в кресло, сам устроился на его подлокотнике и спросил: «Можешь рассказать, что случилось?» «Да, конечно», — как-то подозрительно бодро отозвалась Базилио. «После занятий я предложила леди Таяре выпить камры с деревенским сырным пирогом, который как раз испекли наши повара, и она согласилась. Пирог так благоухал, что я в очередной раз пожалел о своей неспособности есть обычную человеческую еду и наколдовала себе похожий пирог, по крайней мере, с точно таким же запахом. Никогда раньше не делала этого в присутствии леди Таяры, поэтому ей стало интересно, и она захотела попробовать мою еду. Я разрешила, потому что вы все много раз пробовали, и ничего плохого ни с кем не случалось. Вы просто не чувствовали вкуса. Но это не настолько ужасно, чтобы запрещать, правда?» «Конечно, правда», — подтвердил сэр Джуффин Халли, ненадолго выглянув из-под стола. Его улыбка могла утешить всех нуждающихся в утешении, но совершенно не походила на обычную Джуффинову улыбку. «Меня не проведешь». «Леди Таяра взяла кусок моего пирога, положила в рот, сказала: «Ничего». Схватилась за грудь и упала», — закончила Базилио. И, подумав, уточнила: «На пол». Как будто обычно люди падают на потолок. «А где остатки твоего пирога?» — спросил я. «Уже исчезли. Она не сразу попросила попробовать. Пирог к тому времени уже примерно четверть часа существовал. Дольше у меня редко получается». Такого ответа следовало ожидать. Базилио может питаться только овеществленными иллюзиями, такими же, как она сама, но гораздо менее долговечными. Результаты наших первых попыток наколдовать ей еду редко задерживались в мире материальных объектов дольше, чем на пару секунд. Бедняжка порой даже откусить не успевала, вернее, клюнуть. В ту пору вместо рта у нее был клюв. Потом-то мы натренировались создавать пирожные, супы и бутерброды, способные просуществовать хотя бы несколько минут. Друг мой, сэр Шурф, в этом смысле особенно ценен, потому что его иллюзорные пироги стоят на столе никак не меньше 3 часов. Любим мы его, конечно, не за это, но эксплуатируем в хвост и в гриву. Сама Базилио при каждом удобном случае берет у него уроки, но как бы она ни старалась, ее рекорд пока 0,5 часа. А обычный рядовой результат и того меньше. «Я сама съела 2 больших куска, и со мной ничего не случилось», — сказала Базилио. «Если бы я нечаянно наколдовала яд, он бы и на меня подействовал, правда?» «Правда», — хором откликнулись Джуфин и Абилат. «Можете быть совершенно спокойны, вы ее не отравили», — добавил знахарь. «Причина смерти — разрыв сердца. В буквальном смысле слова «разрыв». На мелкие кусочки». Я содрогнулся, но к чести своей промолчал. То есть переспрашивать в свойственной мне драматической манере, срываясь на хриплый шепот: «Как это? На мелкие?» не стал. «Уверен, ваш пирог был самой обычной овеществленной иллюзией, совершенно безвредной для подавляющего большинства живых существ», — говорил тем временем Абилат. «Вероятность несчастного случая настолько мала, что о ней никого специально не предупреждают. Впрочем, и предупреждать-то особо некому. Об этой опасности никто не знает, кроме любителей редких рукописей сомнительного происхождения вроде меня. В отцовской библиотеке таких было полно. Часто без обложки, без названия имени автора, без начала и конца. В юности мне казалось, они и есть самые интересные. Возможно, я был прав. Во всяком случае, именно среди этих обрывков мне попался обширный и, судя по ветхости страниц, очень старый перечень несчастий, которые могут случиться от сочетания разных видов магии. «А эта книга еще цела?» — встрепенулся Джуфин. «Я бы взглянул». «Надеюсь, цела. У меня, сами знаете, до сих пор не нашлось времени разобрать и перевести сюда из Гажина отцовскую библиотеку. И, предвижу, еще долго не найдется. Проще сходить туда темным путем и почитать, когда что-нибудь срочно нужно. Что там где стоит, я давным-давно забыл. Но если эта книга откликнется на заклинание призыва, я ее вам принесу. Только напомните». «Напомню, не сомневайся», — кивнул Джуфин. «Потому что если это действительно трактат Тайбуар де Лайясы, несовместимые потоки силы, то я его лет 300 искал. Даже в библиотеке Семилистника нет ни одного экземпляра. Говорят, раньше был. Да Нуфлин продал какому-то коллекционеру из Куманского халифата за несколько тысяч корон. Немыслимый поступок для великого магистра, но, зная покойного, легко верю. Был за ним такой грех». «И в этой книжке описывалась беда, которая случилась с леди Таярой?» — спросила Базилио. «Может быть», — ответила Билат. «Там было написано, что людям, продлевающим свою жизнь при помощи заклинаний, обновляющих сердце, следует воздерживаться от близкого физического контакта с примитивными овеществленными иллюзиями, потому что, честно говоря, трудно внятно объяснить причину, поскольку я сам недостаточно ясно ее понимаю, да и читал этот трактат очень давно. Запомнил только... потому что на меня произвело впечатление утверждение автора, будто многократно обновленное сердце отчасти меняет свою природу и состоит из немного иной материи, чем весь остальной человек. Это само по себе небезопасно, а овеществленная иллюзия, попав в организм, может сработать как катализатор, то есть обострить существующее противоречие. Если бы я об этом не читал, решил бы сейчас, что произошло драматическое совпадение. Сердце леди Таяры не выдержало череды обновлений и разорвалось в тот самый момент, когда она попробовала вашу еду. Хотя на самом деле эти события не взаимосвязаны. Впрочем, вполне возможно, именно так оно и есть. В любом случае, вы, леди, ни в чем не виноваты. Обновление сердца — штука довольно рискованная. При всем уважении к древней традиции, в рамках которой был создан этот метод продления жизни, своим пациентам я бы его не рекомендовал. А в ордене решетка зеркал обновление сердца пользовалось большой популярностью как самый простой способ продлить молодость, заметил Джуфин. Самое обидное, что леди Таяра легко могла бы обойтись без этой ерунды. Таким, как она, первые пару тысяч лет достаточно просто жить, как живется, и заниматься своими делами, а потом, ну, если очень хочется как-то дополнительно укрепить организм колдовством, можно начать пить какой-нибудь горький травяной чай по старинному рецепту, просто для самоуспокоения. Я хочу сказать, леди Таяре все эти хитрости, которым ее научили старшие подружки, были вообще ни к чему. Иногда бездумная приверженность традициям опаснее любого оружия, или даже не иногда. «Значит, это не я убила леди Таяру?» — спросила Базилио. И, не дожидаясь ответа, даже не поглядев, как дружно мы мотаем головами, упавшим голосом добавила. «Но она все равно умерла, и ее нельзя оживить. А если позвать леди Сатофу?» «Нет, леди Сатофу не воскрешает мертвецов», — ответил ей Джуфин. «И вообще никто в мире. Так уж нелепо все устроено, прости». Тогда Базилио, наконец, заревела. И меня немного отпустило. Нельзя сказать, что я успокоился, но понял, что с ней все будет в порядке. Не сегодня, не завтра. Когда-нибудь потом. Но будет. Мы справимся и разберемся. И переживем, как я ей и обещал. Честно говоря, я бы сейчас тоже с удовольствием заревел. Но природа лишила меня этого чудесного дара, что совсем неплохо с точки зрения сохранения лица, но довольно обидно всякий раз выяснять, что анестезии на твою долю опять не выписали. В некоторых случаях она бывает нужна. Зато голова моя в условиях отсутствия анестезии становится ясной. Удивительное у нее свойство. Чем хуже идут дела, тем лучше она работает. В аду я, вероятно, быстро стал бы величайшим мыслителем всех миров. Но моим потенциальным конкурентам крупно повезло. Ада нет. А моя повседневная жизнь все-таки недостаточно ужасна, чтобы всегда быть в форме. Воспользовавшись кратковременным просветлением ума, Я послал зов Триккилаю и спросил: «Если бы у тебя на глазах умер очень дорогой тебе человек, как тебя можно было бы утешить?» «Сначала никак», — честно сказал Трикки. «А потом, когда успокоюсь настолько, чтобы понимать чужие слова и придавать им хоть какое-то значение, неплохо было бы напомнить, что я сам одно время был призраком и преотлично себя чувствовал. А ведь есть еще другие варианты посмертного существования, о которых мы ничего не знаем, но можем быть более-менее уверены, что смерть — это не настоящий конец». «Спасибо», — сказал я. «Ясно, сперва оставить в покое, а потом объяснить». «А почему ты спрашиваешь?» — встревожился Трикки. «Что случилось?» «Учительница Базилио только что умерла у нас в гостиной. Она, понятно, ревет, и я не знаю, что делать. До сих пор ничего по-настоящему плохого с Базилио не случалось, значит, мои проверенные методы вряд ли подойдут. А ты ее создатель. Считается, что вы должны быть очень похоже устроены. По-моему, так и есть». «Хочешь, я приду и посижу с ней?» — предложил Трикки. «До сих пор мое присутствие ее вроде бы успокаивало. Можно попробовать и сейчас». «Было бы отлично», — сказал я. «Мы в мохнатом доме, в гостиной. Давай». И спрыгнул с подлокотника кресла, освобождая место для Трикки, который без промедления появился в гостиной, молча кивнул Джуфину и Абилату и сел рядом с Базилио. Та немедленно уткнулась носом в его плечо и зарыдала еще громче. «По моему богатому опыту наблюдений за плачущими, это хороший признак. В момент увеличения интенсивности рева человеку обычно становится гораздо легче. Надеюсь, и сейчас было так. Я бы отошел к Джуфину и Абилату, все еще сидевшим на полу возле тела леди Таяры, устроился рядом с ними и негромко, чтобы не отвлекать Базилио от рыданий, сказал: «Если Шурф достоверно описал мне действие проклятия Ярра, вернее, если я правильно его понял и ничего существенного не упустил, это вполне может быть оно». Эти двое удивленно переглянулись и уставились на меня, не то с одобрением, не то, напротив, с сочувствием к моей наивности. Я часто не понимаю таких нюансов. Видимо, потому что, по большому счету, мне плевать, с каким выражением на меня смотрят, лишь бы внимательно слушали. И сразу поправляли, если меня занесет не в ту степь. Он говорил, что проклятый какое-то время может оставаться здоровым и бодрым, но смерть уже рядом и готова ухватиться за первый маломальски подходящий повод забрать свою жертву. Ее устроит любая житейская оплошность, любая пустяковая болезнь. И это уже только мое предположение. Возможно, иногда смерть даже подталкивает жертву под руку, вынуждая делать роковые глупости. Сдался же леди Таяре этот дурацкий иллюзорный пирог. Мне показалось, она такая рассеянная, что вряд ли вообще замечает, кто что рядом с ней ест, и вдруг внезапно заинтересовалась. «Я не знаю, мне до сих пор не приходилось сталкиваться с жертвами проклятия Яра», — откликнулся Абилат. «Но теоретически...» «Такое вполне может быть», — подхватил Джуфин. «Если ты прав, хотел бы я знать, кто это у нас так красиво и неспешно умирает. Вон уже... сколько народу успел вперед себя пропустить. Еще дюжину лет назад у меня был бы неплохой список кандидатов, а теперь что-то никого. Одни уже сами мертвы, другие, напротив, живы настолько, что им не до глупостей. Не мог же я в одночасье перестать разбираться в людях». «А оглупляющие заклинания бывают?» — спросил я. Не то чтобы всерьез этим заинтересовался, просто решил порадовать шефа. Джуфин любит, когда я задаю идиотские вопросы. Думаю, за столько лет он привык считать их убедительным доказательством моего душевного благополучия, ну или просто доброй приметой, вроде орущих школьников. Кто его разберет? «Будешь смеяться, но еще как бывают», — заверил меня Джуфин. «Даже я знаю около дюжины, хотя никогда специально ими не интересовался. Дурак гораздо опаснее умного, а мне дополнительные трудности ни к чему. Но со мной такой номер не пройдет. Против моих щитов любые, наносящие ущерб на расстоянии заклинания, бессильны, включая, кстати, пресловутое заклинание Ярра. А как ты думаешь, я ухитрился дожить до сегодняшнего дня?» «Научил бы, что ли?» — невольно улыбнулся я. «А то страшно жить среди вас, злых колдунов. Проклятие Ярра еще куда ни шло, это развлечение не на каждый день. А вот что заклинаний, способных сделать из человека полного дурака не меньше дюжины, пугает по-настоящему. Только не говори, что интеллект не самое сильное мое место, я знаю, но дорожу тем немногим, что нажил непосильным трудом». «Мои щиты, можно сказать, сувенир на добрую память от старых друзей», — серьезно ответил Джуфин. Настолько старых, что сам теперь, пожалуй, на пальцах не сосчитаю, сколько тысячелетий назад мы встречались. И не вспомню, кто в тот раз пересекал мост времени, они или я. «Так ваши щиты ставили древние маги?» — восхитился Абилат. «Кто же еще? Я показался им чрезвычайно забавным юношей, а ребята относятся к любимым развлечениям не менее трепетно, чем сэр Макс к своему интеллекту. Поэтому они решили подарить мне шанс дожить до того дня, когда я смогу научиться делать по-настоящему сложные вещи самостоятельно. Но этот день пока не наступил. Приятно осознавать, что самое интересное у меня еще впереди. Но я бы предпочел сам делать подобные подарки. Полезные умения, мне его не хватает. Мне и врагов-то хранить давным-давно надоело. Ничего увлекательного в погребальной церемонии нет. Гораздо интереснее помочь человеку сохранить жизнь и посмотреть, что будет с ним дальше. Сколько шкур сменит, сколько раз собьется с пути, сколько шишек набьет и на какую тропу в итоге вывернет. Бывают, конечно, совсем упертые типы, но таких, хвала магистрам, один на сотню, а большинству долгая жизнь скорее на пользу». Джуффин умолк, с досадой взмахнул рукой и посмотрел на мертвую леди Тайяру Ката. На его лице было явственно написано: «Ну что же ты так?»